Глава 5. Танцуют все. Так где, говоришь, твои единороги? Стивен, дай поспать. А ты ответь и спи. Во дворе моего дома. А дом где? В другом мире. А мир где? Я битый час пыталась заснуть. Давным-давно стемнело, над лугом летали светляки, пели соловьи и стрекотали сверчки. В черной мягкой темноте мерцали крупные, как горошины, звезды. Света от них почти не было, и в другое время это помогло бы уснуть. Приятный нестрашный мрак, звездное небо, соловьи, романтика. И кочки с примятой травой вместо постели, а в соседях у меня кот, на самом деле заколдованный человек, который вертится и все никак не может нормально устроиться, и наемник, собиравшийся меня убить, который вздыхает, что-то там высчитывает и пристает ко мне с вопросами. «Не знаю, спроси у Вильгельма, он ведь маг». «Ну как-то же ты здесь оказалась? Значит, кто-то поставил портал». Я зевнула и отмахнулась от любопытного светлячка. Голос Стивена жужжал в ушах настырней комара. Чтобы он отстал, я ответила: «Он, больше некому». Стивен посмотрел на кота, снова вздохнул. «А давай я попробую тебя убить, и он обратно портал поставит? Если ты сейчас не заткнешься, я тебя сама убью». «Любопытно, и как же?» Я уже начала вставать, когда Вильгельм поднял голову и что-то угрожающе промяукал. Стивен снова скрылся в траве. «Ладно-ладно, понял. Вик, спи». «А не пойти ли тебе лесом, а, наемник? Ты нас хоть за ночь не прикончишь?» Трава рядом колыхнулась, и оттуда прозвучал недовольный голос, ну просто оскорбленная невинность. «Мы договор заключили, Вика. Я тебя теперь пальцем не трону. Я же шутил». «Очень смешно». Пауза, странный звук, наверное, Стивен зевал, и, наконец, «Я думал, ты поймешь». «Мяу!» — недовольно гаркнул кот. «Ты-то молчи!» — шикнула я. «Стивен, а ты, кстати, понимаешь, что он... говорит?» Голос Стивена в темноте звучал на этот раз удивленно. «А ты нет?» «Я слышу мяуканье, мурчание и фырканье. Ты тоже?» «Нет, мысли речь. Странно. Ты же с ним связана, по идее, должна наоборот. Мяу!» «Слушаюсь, ваше высочество», — саркастично отозвался Стивен и замолчал, на этот раз надолго. Я считала сначала овечек, после них звезды, потом рыжих наглых котов. Прокручивала в голове, что это ведь еще и человек гнусный, принц, ё-моё. Витька, выходит, правда все знал. И звон мечей в телефоне. Это не игра была? Черт побери. Потом гнусный принц-кот пришел ко мне под бок. Точнее, по-пластунски прополз. Раз, и он уже тыкается носом мне в грудь и мурлычет. «Пошел вон!» — прошипела я, поскорее отодвигаясь. «Извращенец!» Кот отвернулся и привалился ко мне спиной, а потом начал, выгибаясь, ею тереться о меня. «А грудь, ага! И что я должна думать, зная, что это на самом деле человек?» «Уйди! Уйди!» — я сказала. «Вика, уймись!» — раздалось сонное из травы. «Что там у тебя случилось?» «Этот извращенец лезет ко мне! Кыш! Кыш!» Стивен приподнялся над травой, я видела его как тень, густую чернильно-черную, и усмехнулся. «Погладь кота, Вик, это же принц! Все девчонки мечтают с ним того!» «Того? И что, я проникнуться должна и дать ему нюхать мою грудь?» Стивен снова усмехнулся и посоветовал коту понюхать еще и мои ножки, дескать, ваше высочество, они тоже ничего, он лично проверял. «Убью обоих. Прямо сейчас». Но я встать не успела, как кот, поставив передние лапы мне на грудь, принялся мурчать и вылизывать мне щеки, выражать, так сказать, кошачью симпатию. Заколдованный, мать его, принц. «Стивен, а может, он рехнулся?» «Слушайте, любовники, вы или того начинайте, или спите, или я уйду». Кот, на миг отвлекшись, фыркнул и снова занялся моими щеками. Я лежала, и прогнать его у меня руки не поднимались. Он же кот и так ластится. «Да не понимает она вас, ваше высочество», — вздохнул наконец Стивен. «Чего я не понимаю?» «Он у тебя так прощения просит». «Угу. Вильгельм, слезь с меня немедленно». «Мяу!» «Стивен!» «Он спрашивает, можно ли ему спать у тебя под... боком». «Мяу!» «Говорит, он привык. Вик, я тебе советую, поломайся еще, а потом проси деньги. Лучше всего алмазы, они всегда в цене. Могу подсказать адресок честного перекупщика». «А не пошли бы вы оба?» «Мяу!» «Что? Вик, у тебя правда есть сундук алмазов?» «Вилька, трепло!» «Мяу!» «Ясно. Тогда все понятно. А, да, его высочество предлагает тебе книгу всемирных рецептов в подарочном издании. Говорит, штучный экземпляр». «Мяу-мяу!» «У какой-то ведьмы выторговал. Вик, зачем тебе какие-то рецепты? Бери деньгами. Алмазов много не бывает». «А сколько там рецептов?» «Мяу». «Ровно 1000». «Мяу-мяу-мяу». «Он еще и ингредиенты тебе согласен сам привезти». «Хм, Вик, это ты принца называешь извращенцем? Ты правда готова отдаться ему за рецепты?» Я подгребла к себе муркнувшего кота и устроилась поудобнее. «Ладно, уговорил. Но если станешь возиться...» «Мяу». «Дурдом», — подытожил Стивен и тоже улегся. «Бриллианты променяла на книгу рецептов. Кому скажу, обхохочутся». «Мяу». «Все-все, ваше высочество, умолкаю». И тихо пробормотал. «У рыжих вечно не все дома». Я хотела ответить, но кот так уютно мурчал, так мягко прижимался ко мне, так трогательно вздрагивал. Я потерлась о него щекой, вытерлась и со вздохом закрыла глаза. Чего лукавить, и я так засыпать привыкла. Утром Вильгельм настолько заспался, что его пришлось расталкивать. Только представьте, я сонная, потому что поднялись мы ни свет ни заря, Стивен тоже сонный, с покрасневшими веками и мешками под глазами. «Все нормально, Вик, это вчера... После магических допросов всегда так. И эта тварь пушистая дрыхнет без задних лап и ни в какую на свое имя не реагирует. А давай его раскачаем». «Вик», — поморщился Стивен. «Ну что за неоправданная жестокость? Сейчас завтрак разогреем, и вот увидишь, сам встанет». Чертов кот спал лишние полчаса, пока я и Стивен, как какие-то слуги дворцовые, кашеварили. Кашка, кстати, хорошая получилась. Молочная с рисовыми хлопьями, спасибо запасливому Стивену. Финальный штрих внесла я, щедро сыпанув туда ягод. Стивен попробовал, что получилось, и причмокнул от удовольствия. «Ты точно не волшебница? У меня такая наваристая, еще ни разу не выходила, и вечно пригорает». Я хмыкнула. «Уж рисовую кашу я как-нибудь могу сносно приготовить. Даже в походе, оказывается». Но я поблагодарила и спросила: «Скажи честно, а там же нет никакого снотворного? Ну вдруг?» Стивен возвел очи горе. «Вик, неси лучше сюда принца». Кот не заметил даже, как я его подняла, потому что аккуратно, а не за шкирку, как хотелось, и продрал глаза только когда его носом ткнули в котелок. «Надо ему кашу отложить, пусть остывает», — предложила я. Стивен кивнул, а Вильгельм махнул хвостом, мол, ну пока остывает, я еще посплю, и снова замурчал. «Это его тыр-тыр, ну, моторчик этот, что-то тоже значит?» — уточнила я. «Вдруг Вильгельм так мне что-то донести пытается? Помимо того, что ему очень у меня на руках нравится». Стивен ухмыльнулся. «Считай, в любви признается». «Серьезно?» Стивен пожал плечами и принялся уплетать кашу по-походному, то есть прямо из котла. Я еле успела схватить ложку и тоже присоединиться. Позже, когда каша кончилась, очень скоро, Стивен спросил: «Вик, твое имя так и звучит, или ты его сократила?» Я доела последнюю ложку, поймала смородинку, крупную, черную, и подняла голову. «Сократила, конечно. Мое полное имя — Виктория. А что?» «Виктория», — повторил Стивен задумчиво. Мой тебе совет, если кому представляться будешь, называй полное имя. Вика, Вилька — это коротко, это почти кличка, это для черни. Я задумалась. Да? А Стивен? Подходит для деревенского выскочки, который пытается выбиться в люди, — улыбнулся Стивен. Как можно быть убийцей с такой открытой и добродушной улыбкой? И это не твое настоящее имя. Стивен снова улыбнулся. Что ж, Виктория, в своем мире ты кто? В смысле? Краем глаза я видела, как Вилька уснул мордой в остывшей каше, а еще принц называется. Ты наверняка богата, если так легко отдаешь мне единорогов и не воспользовалась бриллиантами. Я пожала плечами. Бриллианты я просто не взяла, единороги. Что у нас им делать? Стивен изумленно поднял брови. То есть? Да даже для рога и единорога есть тысяча и один способ применения в магической промышленности. У нас нет магии. Это парня добило. Как? Нет. Побледнев, тихо спросил он. Да вот так. Как же вы вообще живете? Я пожала плечами. Нормально. Но без телепортов, без иллюзий, без... Как звери, что ли? Виктория, ты не похожа на зверя. Ну, слава богу, вздохнула я, вставая. Может, пойдем? По дороге договорим. Я этот лук уже видеть не могу. А как меня местные жуки достали? Кому слава? Нахмурился Стивен. Пойдем, а? Ты про город какой-то говорил. Стивен помотал головой, словно ненужные мысли выкидывал, и снова улыбнулся. Что ж, идем. Вещи мы собрали быстро. Коту отмыли морду, а вот брать его на руки я наотрез отказалась. Ты заколдованный человек, вот и иди ногами. Стивен тоже не захотел его нести, возмутился. Что, бесплатно? Тогда кот включил свой фирменный надменный взгляд и улегся на землю, примяв маленькие ромашки. Еще и лапы раскинул, дескать, а вот не пойду, что сделаете? Мы со Стивеном переглянулись. За ноги? Не советую, отозвался Стивен. Припадок будет. Я удивилась. Но он же не станет колдовать. Мне ведь ничего не угрожает. Это ты так думаешь? В итоге мы играли в камень-ножницы-бумага. Волшебным образом в этом мире оказался его аналог, и мы только правила чуть изменили. Я проиграла и немного расстроилась. «Виктория», — покровительственно улыбнулся мне Стивен, — «я наемник, а ты всего лишь... девушка. Ты правда надеялась выиграть?» Я подхватила кота под пузо, он тут же блаженно замурлыкал. «Ладно, ты наемник, но что я девушка-то тут при чем?» Стивен ухмыльнулся и пустился в объяснение. Дальнейшую дорогу по лугу я даже не заметила. Оказалось, к женщинам в этом мире плохо относятся. У каждой должен быть покровитель — отец, брат, муж или сын. И шагу без них ступить нельзя, если ты, конечно, не ведьма. Ведьме можно. Но большинство из них, по сравнению с мужчинами-магами, тоже пребывают в положении ниже плинтуса, так что это не считается. «Куда я попала?» — вздохнула я. «Домой хочу, у нас такого уже нет». Стивен вежливо улыбнулся, не поверил. Потом поинтересовался. «Итак, наша цель — отправить тебя домой и не потерять по дороге кота, так?» Я посмотрела на спящую рыжую морду. Дрых этот котяра у меня на руках с невинностью младенца. «Почему не потерять? Я согласна отдать его в хорошие руки, например, Витьке». «Его имя ты тоже сократила?» «А, да. Виктор». «Не знаю такого. А семье его ты вернуть не хочешь?» «Витьку?» «Принца». «Ну...» Стивен принялся покровительственно объяснять. «В Валенсии ты будешь и под защитой, и под покровительством самого короля. Уверен, там можно найти мага, который отправит тебя домой. А если нет, то у нашего принца там лаборатория, где он сильнее всего, если что, от преследователя отобьется. Может, узнаем и как его расколдовать. Что скажешь?» Звучало логично. Я посмотрела на Вильгельма, но тот только зевнул, не прекращая мурчать. «Ладно, идем в Валенсию», — Стивен кивнул. «Тогда нам вайнцами нужны будут порталы. Тоже проще простого. Но, Виктория, давай договоримся. В городе ты не снимаешь капюшон и ни на шаг от меня не отходишь. Вся гильдия уже наверняка знает, где ты, и нас точно будут ждать». «Ладно». «Да ты не бойся, отобьемся». И улыбнулся так довольно, словно уже уложил целые полчища разбойников. Одной левой. Мне бы его оптимизм. С утра пораньше. «И да, Виктория, сейчас лук кончится, ты не пугайся». «Поздно. Он уже кончился, и я еле удержалась от вскрика. Вокруг белели кости. Не всегда белели, но неважно. Под ногами среди красного вереска были кости. Они хрустели под ногами, крошились и ломались». «Мать твою!» — вырвалось у меня. Стивен изогнул бровь. «Ты так ругаешься или хочешь меня обидеть?» «Что это за место?» Стивен пожал плечами. «Лук самоубийц». «Что?» «Сюда люди приходят умирать. Дескать, здесь просто лег, заснул, и все. Жди перерождения. Почему ты думаешь там?» Он кивнул мне за спину. «Трава такая зеленая. Сюда порталом обычно никто не приходит, все... где-то здесь, на границе луга, засыпают. А потом вокруг начинает расти вереск, пока их кости под землей не скроются. Ну а после, конечно, трава, и луг расширяется». Я прижала свободную руку ко рту, закрыла глаза и повторила тактику кота, отступила в зеленую траву и уселась на землю. «Виктория?» «Я? По ним? Дальше не пойду!» Стивен пожал плечами. «Без проблем. Ты умеешь летать?» «Нет». «Тогда что тебе остается?» Я выразительно посмотрела на него. Стивен сначала изогнул брови, потом застонал. «Да ладно, Виктория, но ты же не принц». «Все равно не пойду». «Ты издеваешься?» «Ты меня сюда отправил». «Я тебя убить хотел, и прямо сейчас меня только единороги останавливают». Конечно, некоторое время спустя, поняв, что я с места не сдвинусь и даже в камень-ножницы-бумагу играть не собираюсь, Стивен поднял меня на руки и потащил, вместе с котом, разумеется. При этом молчал, но очень красноречиво и явно напоказ пыхтел. Стыдно мне не было. Кот сидел у меня на руках и нагло ухмылялся, мол, моя школа. А я думала, уронит, надо как-нибудь так свалиться, чтобы ничего не сломать. От близости костей и... некоторых других частей мертвых людей меня до сих пор подташнивало. Стивен уронил меня ровно на кромке верескового поля и сосновой рощи. Пахло смолой, звонко пели птицы, и солнце пыталось пробиться сквозь ветви. Ноги утонули в коричневой хвое, когда я ухитрилась не упасть, а схватиться за ближайший ствол. Мимо с диким визгом пролетел Вильгельм, встал на задние лапы и принялся громко жаловаться. Стивен на это только хмыкнул. «Спасибо», — перебив кота, сказала я. «Пожалуйста», — отозвался парень. Потом серьезно добавил. «Не говори никому». «Да что такого? Побыл разок галантным джентльменом и уже раскаивается? Неужели ни одну девчонку еще на руках не носил?» Стивен удивленно посмотрел на меня, потом улыбнулся. «А, ты же не знаешь. На руки, Виктория. Мужчина берет только ту девицу, которой собирается предложить руку, сердце, кошелек, а также лучшие годы своей жизни». У меня вырвалось, прежде чем я успела прикусить язык. «Что, я недостойна?» Стивен хохотнул. «Честно, Вика, я бы с удовольствием приятно провел с тобой время. Ножки у тебя вполне ничего. Опять же, ты рыжая, а это, знаешь ли, добавляет изюминки». Вильгельм не дал ему договорить и разразился таким яростным мяуканьем, что я чуть не оглохла. «Не трону я ее, ваше высочество, не волнуйтесь», — рассмеялся Стивен, выставляя перед собой открытые ладони. «Виктория! О, ты покраснела!» «Да пошел ты!» — вздохнула я. «К твоему сведению, ты на большее тоже не сгодишься!» Стивен прыснул. «Так, может, того? Приятно проведем время?» — выдавил он сквозь смех. «Мечтай!» Стивен хмыкнул, обошел меня и кивнул, мол, идем. Гад он все-таки, везет мне на таких. Витька, теперь вот этот. Даже кот и тот гад. Наверное, это не лечится. Шагов через 10 Стивен спохватился. «Виктория, надень!» Я с сомнением посмотрела на плащ в его руках. «Жарко, И мы до города еще не добрались. Может, не надо?» «Надевай», — отрывисто приказал Стивен. А в следующее мгновение упал на меня. Мимо просвистели две... Ого, три... Нет, уже четыре стрелы. Одна чуть не угодила в Вильгельма, кот вздыбил шерсть, зашипел, а из-за деревьев раздалось ленивое... «Девка, продай кота!» Стивен лежа на мне поморщился. К этому времени мы уже откатились в кусты, а кот шипел и надувался. Красиво выводили трели птицы. «А сколько дашь?» — отозвалась я, пытаясь спихнуть Стивена. За деревьями хохотнули. «Твою жизнь дам! Мало?» «Скажи принцу успокоиться, я сам разберусь», — прошептал Стивен. «Ждите здесь». И, соскользнув с меня, метнулся в сторону. «Эй! Жизнь бесценна, но мне тут три сундука бриллиантов недавно предлагали!» — крикнула я, решив отвлекать врага, пока могу. «Может, раскошелитесь?» «Смелая», — одобрительно сказали за деревьями. «Люблю сме...» «Ик!» — и звук падающего тела. Потом еще одного, и еще... Вильгельм сдулся. Вернулся Стивен, он даже не запыхался. «Все, идем!» На этот раз плащ я надела безропотно, а по дороге забросала парня вопросами. «Кто это был?» «Идиоты», — спокойно отозвался Стивен, отряхивая ладони. «Ты не ранен?» — парень поморщился. «Виктория, не делай больно моей репутации». «А эти, ну, которые идиоты, они за нами не пойдут?» «Виктория», — улыбнулся Стивен, — «не пойдут, я их убил». «И не могла бы ты понизить голос, ты здорово мне мешаешь». «Мешаю что?» «Прислушиваться». Я замолчала. Вильгельм ехал у меня на руках, как ни в чем не бывало, словно рядом не шел настоящий убийца, и он же не собирался, правда, убить меня и... «А-а-а!» «Виктория, твой эмоциональный фон изменился», — неожиданно сказал Стивен, не оборачиваясь. «В чем дело?» «Ты убийца!» «А, ну ничего, привыкнешь». «О как!» Вильгельм гладил меня лапой, будто пытался успокоить, и даже завелся мурчать, но Стивен бросил «утихни», и кот замолчал. Лес уже не казался приятным и интересным местом. Из-за каждого дерева в каждой тени мне чудились враги, и очень хотелось все бросить, сказай «ой, все» и потребовать шоколадку. Но я знала, что шоколадку мне никто не даст, убить и правда могут в любую минуту, и нужно что-то делать. Поэтому шла и пыталась с собой справиться молча. Благо, очень скоро роща кончилась, и перед нами появились стены. «Городские», — сказал Стивен. «Иди за мной», — добавил он, — «я тебя выведу». Потом взял за руку и потащил к толпе у широкой дороги, вымощенной желтым кирпичом. Словно специально, стены у города были изумрудными. «Ну да, изумруды», — отмахнулся Стивен, пока вел меня к толпе. «Это родовой цвет местного герцога, этот ублю... лорд, точнее, его светлые предки, чтоб им вечно перерождаться в тараканов, придумали всю свою казну на показ выставить и раскошелились на какого-то чокнутого колдуна. Он намагичил им защиту и скопытился. С тех пор все деньги герцога и его города тут на показ, но никто, кроме этого светлого мерз... лорда, снять их не может». И Стивен тоскливо посмотрел на ближайшую колонну, щедро украшенную этими самыми изумрудами. На солнце она просто ослепляла. «А это все воры, что ли?» Я посмотрела на осаждающую ворота толпу в разноцветных одеждах. «Сейчас они все на нас с Вильгельмом кинутся?» Кот предусмотрительно спрятался под моим плащом, а Стивен еще крепче схватил меня за руку. «Нет, они здесь ради другого. Не отставай!» И мы нырнули в возбужденную галдящую толпу. Отстать я при всем желании не могла. Стивен тащил меня как прицеп и руку сжимал буквально тисками. Вильгельм под плащом испуганно замер, а я пыталась осмотреться и понять, что происходит. Госпожа штурмующие возмущались. «Цены задрали! Если так в этом году, то что в следующем будет? У меня сестра магичка, пусть скидку сделают. Да вы не люди, что ли?» «Неужели цена за вход в город такая огромная, что все эти небедные, судя по одежде, люди не могут за стены попасть? А раз так, то зачем им так нужно вайнцам?» Мы со Стивеном протолкались к изумрудной стене и встали перед ярким, намагиченным, наверное, до предела свитком. Он сиял, переливался, показывал танцующих. В общем, вел себя почти как реклама в интернете. И требовал 50 таланов с человека за вход. Для меня это ничего не значило, а вот Стивен, прочитав, выпалил. «Да они охренели!» «Пойдем отсюда?» Тут же с надеждой предложила я. Меня со всех сторон толкали разукрашенные, как на карнавале, люди, и в их обществе было, признаться, неуютно. Стивен бросил на меня задумчивый взгляд, особое внимание уделив вспучившемуся на груди, где засел кот, плащу. «Ну вот еще», — и тихо добавил, — «никогда не думал, что стану так стремиться в этот проклятый город». «Что?» В ответ Стивен так меня дернул за руку, что я вскрикнула, и потащил сквозь толпу, лавируя между людьми. Всюду мелькали разноцветные одежды, украшения, кулаки, локти, чьи-то лапы, химер, волосы, когти. Потом мы неожиданно выбрались к столу на возвышении, тоже украшенному изумрудами. «Нет, я не снижу цену. Нет, скидок не делаем. Все хотят. Билетов ограниченное количество», — рычал старичок в морковной мантии. На нас он буквально вызверился. «А нищим тут вообще не место». «Это он про мой плащ или про встрепанный вид Стивена?» «Хм, а я сама-то, наверное, хороша. Но по одежде людей не судят», — глухо завыл в ответ Вильгельм, а Стивен подтвердил мои мысли. «Мы заплатим». «Откуда у вас деньги?» — фыркнул старичок, а стражники рядом со столиком, неприметные в своих серых плащах, угрожающе уставились на нас. «Действительно, откуда у нас деньги? Меня снова заставят гладить хрустальный шарик?» Но Стивен сказал: «Виктория, доставай кота». Вильгельм примолк, а я прижала его к груди. «Не продам!» Стивен, прищурившись, смерил меня внимательным взглядом и повторил: «Доставай!» В сомнениях я вытащила из-под плаща кота. Вид встрепанного и просто выпиющий рыжего, это после черной краски, мне так казалось, Вильгельма, не удивил ровным счетом никого. «Это вам в магистрат», — буркнул старик. «У них награду заберите, потом возвращайтесь. Если успеете, конечно. Мы сегодня закрываемся». «А?» Стивен поморщился и подтолкнул меня вместе с Вильгельмом к столу, шепнул: «Возьми кота за задние лапы и потряси». «Что? Зачем? Делай!» «Мяу!» — заранее возмутился Вильгельм. «Делай!» — повторил Стивен. «А вы, ваше высочество, молчали бы». Вильгельм и правда заткнулся, но на Стивена смотрел ненавидяще, когда я, как могла, аккуратно перевернула его вниз головой и потрясла. За нами наблюдала вся толпа, и у них на глазах... ничего не случилось. «Сильнее!» — подсказал Стивен. «Сильнее? Я кота бы трясла после того, как он меня обидел. А сейчас Вильгельм себя прилично вел. Неправильно это». «Виктория!» — предупреждающе добавил Стивен. «Я испугалась, что если не сделаю, как он велит, за ноги схватят и потрясут уже меня. И тогда из кота посыпались бриллианты». «А? Откуда?» А бриллианты все падали, и очень они были похожи на те, что я видела дома в сундуке. Может, в этом мире они все одинаковые, но... очень похожи. Вильгельм страдальчески жмурился, толпа завороженно молчала, стражники сдерживали первые ряды, которые пытались дотянуться до упавших камешков, а Стивен не делал и попытки всю эту бриллиантовую кучу собрать и привести в божий вид. Только шепнул мне пару минут спустя: «Достаточно». Старичок в мантии деловито оглядел каждый бриллиант, на свет посмотрел, в хрустальный стакан с водой пару штук окунул, на том и успокоился. «Проходите». И ворота, натужно скрипя, приоткрылись. Толпа замерла от вожделения, глядя, как я подхватываю кота, Стивен подхватывает меня за локоть, и вместе мы пытаемся в эту щелку между створками просочиться. Потом ворота захлопнулись, и наставшая была тишина загремела криком: «Да сколько можно? Тарифы регулировать надо! Градоначальник вор, оттуда и цены! Пустите, я танцевать хочу!» Я отвернулась и прошла следом за Стивеном по широкой, естественно, тоже украшенной изумрудами лестнице. Ничего необычного пока не было, даже иллюзий. Стены со штандартами, какой-то змей на синем фоне и вязь странных знаков. Решетки со всех сторон вроде бы серебряные. Тут оборотней боятся. И чем этот город так хорош, что сюда все так рвутся?» «Стивен, а откуда у нас бриллианты?» Парень повернулся ко мне и ухмыльнулся. «А это ты у кота спроси. А, ваше высочество, откуда у вас бриллианты?» Я непонимающе покосилась на Вильгельма. «А при чем тут он?» «Это же твои бриллианты!» — рассмеялся Стивен. «Помнишь, ты говорила, что попросила их за кота? А принц тогда их и... забрал. Да, ваше высочество? Правду говорят, что все королевские особы — прирожденные воры, а?» Вильгельм мяукнул, заткнись, мол. «Ты забрал мои бриллианты?» — повторила я, глядя на кота. «Так вот, куда они исчезли!» Тот отвернулся. «Ну ты и прохиндей!» «А, бог с тобой! Я все равно не знала, что с ними делать!» Стивен удивленно посмотрел на меня. «Наивная ты, Виктория. У меня бы кто сундук с бриллиантами захапал, я б его...» «Да они и не мои были», — отмахнулась я. «Значит, когда в следующий раз деньги понадобятся, надо взять кота и потрясти?» Вильгельм напрягся, а Стивен усмехнулся. «Ну да, только учти, для принца это унижение». «Ничего, для благого дела и я здесь прозябаю, потерпит». «А как ты-то узнал, что бриллианты у Вильки, а, Стивен?» «Ну уж, карман-артефакт, пусть даже волшебный, я как-нибудь узнаю», — обиделся Стивен. «Угу. А почему я у ворот просто не погладила снова хрустальный шар?» Ответить Стивен не успел. Лестница, наконец, кончилась, мы оказались на смотровой площадке с видом на город. И громкая разноголосая музыка, жуткое смешение разных стилей, буквально вышибло из нас дух. Весь город танцевал. Абсолютно весь. Целые улицы, как во время флешмоба, двигались под музыку от варианта нашего рока до классики. На площадях кружились пары, на соседней улице могли в это время выводить спокойный размеренный вальс или что-то на него похожее. А в сквере танцевали балет. Это смотрелось очень красиво, дурманяще и совершенно нереально. Словно я попала на бесконечный праздник, все участники которого дружно обкурились и чокнулись. «А если я сейчас спущусь, меня тоже пляска затянет?» Стивен, услышав этот вопрос, только поморщился. «Нет, нам туда». Он указал почти через весь город на башню, над которой редко-редко сияли радуги. «Мы быстро туда пробежим. Давай руку». Я со вздохом дала. Сейчас опять больно дергать будут. «И на рынок быстренько заглянем», — добавил Стивен, посмотрел с сомнением на меня. «Только очень быстренько». Очень не вышло. Стивен легко лавировал между танцорами, а меня ошеломило и сначала даже чуть не убила громкая музыка, а потом чудом не затоптали счастливые участники карнавала. Думаю, в сероватом плаще они меня просто не замечали. А жаль, я бы посмотрела на этот праздник. Никогда на карнавале не была. Надо будет потом Витю попросить вернуться. Он наверняка знает способ путешествия из нашего мира в этот. И пусть только попробует им не поделиться. Рассмотреть я почти ничего не успевала. Перед глазами руки, ноги, рукава и юбки, перья и блестки вместе с кружевами и мехом сливались в одну разноцветную кутерьму. Стивен меня не выпускал, а шаг замедлил только когда мы оказались у лотков с чем-то ярким и блестящим, что я не успевала рассмотреть. Кажется, оружие. А нет, ткани или сладости, или все вместе. Стивен сосредоточенно оглядывался. Я же пыталась хоть как-то уложить в голове все, что видела. Танцевали продавцы, танцевали покупатели, смеялись, переговаривались, восклицали. Я заметила, как продавщица и ее покупатель, маг, наверное, празднуя удачную сделку, пустились в пляс. Кто во что гораст. То же делали и за другими прилавками, а если товар не нравился или покупатель платить не мог, и продавец и его визави исполняли соответствующий танец, чтобы показать сожаление. Изумительно. И все это под чистым синим небом, ярким солнцем, под заводную музыку в аромате цветов. Никогда раньше я не видела такого чистого и незамутненного праздника. Губы сами растягивались в улыбке, а ноги отбивали ритм. Как же мне хотелось танцевать вместе со всеми. Уверена, никакой магии не было и в помине, кроме магии толпы. Всем было весело, и мне тоже. Просто так. Один Стивен шнырял между лотками, насупившись, и что-то ворчал под нос, почти не слышно из-за музыки. Я же засмотрелась на танцующих и не заметила, как к нам из тени ближайшего переулка вынырнули стражники в серебристом, схватили Стивена и потащили в этот самый переулок. Меня они потянули на буксире, пока Стивен, который тут же принялся вырываться, молча, не отпустил мою руку. Так что я заглянула в переулок чуть позже остальных с классическим для таких случаев вопросом: «А что это вы тут делаете?» Скульптурная композиция из двух стражников, в форме лишь чуть ярче, чем те, что у ворот, замерла. Замерли и четверо их товарищей, обступивших господина в голубом плаще и с волосами ему под цвет. Господин тоже замер, уставившись на меня. Приятное лицо, но меня больше его попугайский наряд поразил. Впрочем, для местных он был как раз стильным. Только Стивен продолжал вырываться, но все медленнее, вяло как-то, пока его глаза не закрылись, и он не обмяк на руках у стражи. «Надо что-то делать», — билось в голове. Я стянула капюшон, взмахнула пышной копной своих рыжих волос, спасибо, спав в гостинице, и как могла, грозно поинтересовалась: «А что это вы с ним делаете?» Стражники посмотрели на господина в голубом. Тот недовольно откликнулся: «Не ваше дело, госпожа ведьма. Продолжайте веселиться». «Да мне и сейчас не скучно». «Очень даже мое», — убирая голову любопытного Вильгельма под плащ, ответила я. «Что вам нужно от моего телохранителя?» Господин в голубом вздохнул. «Вы его наняли?» «Именно». Господин кивнул одному из стражников. «Я оплачу неустойку. Могу я узнать, сколько вы пообещали этому мерзавцу?» 20 единорогов!» На этом моменте у господина и у его стражников натурально отпала челюсть. Под плащом тихонько фыркал кот, наверное, смеялся. «Вы кто?» — наконец выдавил господин в голубом. «Какая разница?» — с достоинством откликнулась я, чувствуя себя как перед прыжком в воду. «Люблю я прыгать в воду с вышки, так нервы щекочет!» «Верните моего телохранителя или откупайтесь единорогами. Жар птицами тоже принимаю». Смотрели на меня теперь куда уважительнее, и господин в голубом даже снизошел до объяснений. «Госпожа, позвольте представиться. Герцог Антоний Вильетта, хозяин этого города». «Виктория», — просто ответила я. Потом добавила, улыбнувшись: «Очень приятно». Герцог Антоний кивнул. «Госпожа, этот мерзавец», — он кивнул на спящего Стивена, — «простите, недостойный юноша, украл у меня очень дорогую, просто бесценную вещь. Потом отдал ее моему врагу, из-за чего я оказался в весьма щекотливом положении. Инцидент уже счастливо разрешился, но вы же понимаете, я не могу так этого оставить. Я отдам вам в телохранители любого из моих людей, даже моего капитана», — он кивнул на хмурого лысого стражника слева от себя. «А он, между прочим, прошлогодний победитель турнира 20. Уверен, с вашей охраной он справится лучше этого». Он покосился на Стивена. «И единорогов вы сохраните». Вот уж кого я бы с удовольствием сбагрила. «Вы согласны, госпожа?» Не буду врать, предложение было соблазнительным. Стивен пытался меня убить, похитить Вильгельма, лгал мне, грубил, вел себя как... недостойный юноша, и если бы не пресловутые единороги, ни за что бы не стал мне помогать. Но этого громилу капитана я вообще не знала. Вдруг он еще хуже. К тому же, нельзя так. Стивену явно придется туго у этого герцога, и я не хочу уходить, зная об этом. Я спокойно жить после такого не смогу. Конечно, это не мое дело. Было бы. Раньше. Мы спали рядом, ели из одного котелка. Он меня все-таки пару раз спас, пусть и с меркантильным интересом, и вообще. Нельзя так. Нет. Господин в гневе посмотрел на меня, и я подумала, что он сейчас отдаст приказ своим стражникам, и те меня рядышком со Стивеном положат. Но взгляд герцога метнулся мне за спину, к лоткам, к танцорам. Герцог улыбнулся. «Тогда, госпожа Виктория, предлагаю пари. Вы победите меня в танце, и этот... юноша ваш. Нет? Я забираю его с чистым сердцем, а вы уходите. На это вы, конечно, согласитесь?» Не знаю, почему он был так уверен, что я не стану спорить, но мне такое пари и впрямь было выгодно. В танце, полагаю, у меня шанс против герцога с его победителями турниров все-таки был. «Хорошо. Но как я узнаю, что вы исполните свою часть пари?» «Обижаете, госпожа!» — так порывисто воскликнул герцог, что я тут же извинилась. «Но я должен предупредить. Лучше меня в этом городе никто не танцует. Вы наверняка это знаете, поэтому подумайте, может, примите услуги моего капитана? Не пожалеете, обещаю». «Ничего, я тоже не последний танцор», — отозвалась я, копируя взгляд Вильгельма. «Я могу прийти с партнером». «Конечно, госпожа. Тогда и я буду не один». «Прекрасно. И мне нужно время купить наряд и подготовиться. Могу я быть уверенной, что с моим телохранителем ничего не случится?» «Он будет со мной, но уверяю, пока его здоровью ничего не грозит», — ответил герцог. «До вечера, госпожа, на Дворцовой площади». «Благодарю». Мы раскланялись, и господин в сопровождении стражников ушел, унеся с собой спящего и беспомощного Стивена. Я прислонилась к стене и выдохнула. Хоть бы на меня до вечера никто не напал. Костюм еще этот... Кот, вывернувшись, соскочил на мостовую, встал на задние лапы и замяукал. Я поняла его и без переводчиков. «Ничего, Виля, мы его сделаем». Кот замер, потом ткнул лапой себе в грудь. «Да». «Да ты не ослышался. Мы». Кот истово замотал головой и жестами показал, что танцевать не умеет. Я усмехнулась. «Научу. До вечера еще бездна времени. А теперь, прыгая обратно под плащ, мы идем покупать костюм». Кот замешкался, а потом разразился громким мяуканьем. «Прыгай, а то тебя увидят, узнают, а меня снова попытаются убить или угрожать начнут». «Мяу! Куда ты денешься? Я тебя все эти дни охраняла, а ты откажешь мне в простой просьбе побыть моим партнером в танце?» «Да, Вильгельм, я от тебя такого не ожидала». Пристыженный кот замер и замолчал. Подхватив его и спрятав под плащ, я накинула капюшон и с улыбкой повернулась к торговым рядам. «Ну что ж, я ведь хотела на карнавал».